Глава 5. Муж? Вот это совершенство, муж девицы Элизабетты? Отбросив всякую осторожность, Елизавета разглядывала великолепное сочетание мужественности и грации. И она еще думала, что Бернард красавчик, чёрта с два. Сейчас перед ней находилось само совершенство. Огромный портрет Айкинара фон Латимера изображал черноволосого мужчину с невероятно выразительными серебристо-серыми глазами в опушке темных ресниц. По-мужски красивые губы изгибались улыбкой Джоконды, чуть отросшие волосы свободно падали за спину, подчеркивая высоту лба. А локтем мистер Идеал опирался на мраморную подставку, давая полюбоваться богатством черного стеснением камзола, который очень хорошо подчеркивал ширину плеч. Снова и снова Елизавета разглядывала и рельеф скул, и скульптурный с легкой горбинкой нос, и в меру тяжелый подбородок без лишней растительности. Нет, не совершенство. Молодой бог, если, конечно, художник не соврал. Кое-как подобрав слюни, Елизавета заставила себя отвернуться от картины и тут же столкнулась с внимательным взглядом желтовато-янтарных глаз. «Совсем забыли, госпожа?» «Это ваш муж», — прогудел в ушах ехидный баритон медведя. «Ох ты, а ведь она сама себя подставила. Срочно нужно что-то придумать». «Моего мужа нет так долго, что я успела его забыть». Кажется, получилось достаточно трагично. Раб фыркнул. На мгновение Елизавете показалось, что он ляпнет что-то в стиле «не удивлен», но мужчина промолчал. А Елизавета с неохотой продолжила свой путь от картины к картине. Однако теперь едва ли что-то могло отложиться в голове. Все пространство там заняли мысли о невероятной красоте супруга. И как бы ей не хотелось прыгать на месте и бить в ладоши от счастья, но здравый смысл твердил, вряд ли такой мужик мог влюбиться в девку, обремененную лишними килограммами и повышенной стервозностью. Значит, брак договорной. Недаром любящий муж свинтил в столицу и не приехал, пока она была без памяти. «Долго ли длилась моя болезнь?» Ее голос заметался под высокими арочными потолками галереи. Елизавета слегка поморщилась. «Вот это акустика!» 3 дня, госпожа», — сухо отозвался Бернард. «Стало быть, при желании супруг мог вернуться, если, конечно, не было никаких форс-мажоров». Елизавета мысленно обругала себя дурой. «Уже оправдывает. Нет, для начала надо увидеться с этим мужиком лицом к лицу, поговорить, но перед этим как следует подготовиться. И очень хорошо, что она заранее увидела его портрет, а иначе бы выглядела как дура». Вдруг под самым потолком что-то громко стукнуло. Сильный порыв ветра толкнул крохотное оконце, распахивая его настежь, а в следующую секунду ноздрей коснулась очень хорошо знакомая вонь тухлых яиц. Бернард. Девка снова поморщилась. Он успел заметить это, да и Элизабетта больше не пыталась сохранить лицо. Не сдержавшись, он все же коснулся родового камня, будто мог услышать зверя. Еще одна странность. Все жители святых нужников уже давно привыкли к воне. Она была не более чем досадной помехой, особенно если сравнивать с отвратными до тошноты хозяевами замка и хозяином в особенности, на которого крошка Эль все так же роняла слюни. Это осталось неизменным. Каждый раз при виде Айкинара девка впадала в восторженный ступор. Иногда Бернарду казалось, что явись к ней сам владыка, Элизабетта фон Латимер вряд ли бы отреагировала на него так же, как на мужа, а, скорее всего, вообще бы не заметила. Она готова была отдать герцогу последнее, и фон Латимер, в свою очередь, нагло этим пользовался. Жаль, что ублюдок скоро вновь появится в замке. Ради соблюдения приличий высший обязан показать здесь свою холёную морду, иначе у императрицы возникнут вопросы. Тем временем девка остановилась около портретов родителей. Бернард по привычке ждал жалостливого всхлипа. Крошка Эль очень убедительно отыгрывала роль убитой горем дочери. Но никаких душераздирающих сценок не произошло. Фон Латимер внимательно изучила записи, дату рождения и смерти, а потом резко развернулась. «Я устала. объявила зачем-то и пошла к выходу. Бернард следовал строго на два шага позади хозяйки, хотя до дрожи хотелось обернуться и плюнуть на изображение читы фон Латимеров, выразив таким образом свое презрение. Лучшее, что они сделали в этой жизни, сдохли, и очень удачно сразу оба. Возможно, им помогли. Бернард был в этом почти уверен, но высказывать свои догадки не спешил. Жаль только, что дочурка не отправилась вслед за родителями. Словно почувствовав его пристальный взгляд, девка сбилась с шага, обернулась, поморщилась и снова зашагала вперед. На этот раз фон Латимер двигалась в правильном направлении, а увидев служанку с кипой свитков, прибавила шаг. Почти бегом кинулась догонять. Бернард молча двигался следом. Очень интересно, какие книги возьмет крошка Эль. Что-то ему подсказывало, это будут не только любовные сонеты. Медведь не спускал с нее глаз. Елизавета всей кожей чувствовала внимание мужчины, однако от своей задумки отказаться просто не могла. Ей жизненно необходимо узнать об этом мире как можно больше, иначе есть риск угодить в огромные неприятности. Прогуливаясь вдоль стеллажей с книгами, она посматривала на корешки, решая, что же ей взять. Для вида она уже отобрала всякие любовные бредни и теперь выискивала, что ей действительно нужно. На глаза попался учебник географии. Отлично. Может, здесь найдется информация о местоположении замка? Уж больно характерный запах донес сквозняк. Поначалу Елизавета грешила на антисанитарию, но, посетив галерею, убедилась. Рядом есть интересное местечко, и его надо разведать. Однако для убедительности можно соврать о красивых картинках. А это что, правило этикета? Подходит. Может, девица фон Латимер потребовалось освежить знания? История империи Австар? А, так это империя. Понятно. Тоже берем. Бернард ее выбор никак не комментировал, но запоминал. Наконец, Елизавета устала бродить среди полок и направилась к уютным диванчикам, расположенным у огромных витражных окон. Заодно и оглядеться как следует можно. Когда она проходила мимо, едва удержалась от желания прилипнуть носом к стеклам, рассматривая воистину королевские виды. Замок стоял на утёсе. Внизу раскинулся лес, измеялась речушка, а чуть правее виднелся кусок болота. Елизавета могла клясться. Запах сероводорода тянулся именно с той стороны. Скорее всего, поблизости есть целебные источники, и для ее чудесной кожи это просто подарок. Только нужно их найти и осмотреть. «Можешь подождать меня вон там?» — кивнула настырному медведю, отиравшемуся рядом. «Красное кресло в твоем распоряжении!» Хмыкнув, мужик скрестил ручище на широкой груди. Рабские кандалы тускло сверкнули, и желтовато-карие глаза тоже. «А если я захочу бросить его в стену?» — осведомился вкрадчиво. «Будьте аккуратнее с приказами, госпожа». Вот чёрт! Но оправдываться Елизавета не стала. Знатным ледям не полагается. «Ты понял, что я имею в виду, а теперь не мешай». И она открыла книжку с сонетами. Полистала для вида, даже пробовала читать, но через несколько куплетов бросила. Ужасное графоманство. Достопочтенный бард Оля Сладкоголосый явно не блистал оригинальностью. «Моя любовь, как спелый виноград, была раздавлена твоею нежной пяткой». Елизавета закатила глаза. Ее сейчас стошнит радугой. Настал черед другой книги — «Любовные романы». Сердце болезненно сжалось. А ведь где-то есть ее Рома. О чем он думает? Как поведет себя? Будь в голове побольше мозгов, она бы не бегала за мистическим стариком Хаттабычем, а согласилась на замужество. И сейчас бы они с Романом обустраивали семейное гнездышко, и за котов не было бы так беспокойно. Одна надежда на соседку. Иногда она помогала их кормить. Неслышно выдохнув, Елизавета отложила книгу. Хватит. Она сейчас займется географией, а потом будь что будет. Осторожно раскрыв первую страницу, Елизавета принялась изучать картинку. Так, очертания континентов чем-то напоминали земные, только Австралия прижалась к Китаю, Южная Америка перевернулась вверх тормашками, а Европа кое-где сплющилась и обзавелась новыми островами. Россия тоже слегка поменяла ландшафт, например, исчез Уральский хребет. Конечно, никаких знакомых названий на карте не было. Америка называлась почему-то Западные земли, причем вся, а Европа — Румским полуостровом, в котором как раз и находилась империя Австар, судя по всему, рядом с Австрией, поэтому и названия перекликались. Елизавета быстро пролистала книгу, стараясь запомнить максимум информации, и, к ее радостному удивлению, голова работала на 5 баллов, совсем как в юности. Вот что значит молодой организм, хотя и порядком зашлакованный. Но ничего, Елизавета уже наметила план, как привести себя в порядок. Но это позже, а теперь история. Но не успела Елизавета взяться за книгу, как в библиотеке потемнело. Нечто огромное мелькнуло в окне библиотеки, и, подняв голову, Елизавета заорала, как резаная. «Дракон!» Огромный белоснежный ящер взмахнул лапами-крыльями и спикировал вниз, а Елизавета влипла в спинку дивана, отстукивая зубами чечётку. «Настоящий дракон! Живой!» Раб, сидевший в углу, сухо хмыкнул. «Чего же вы так испугались, госпожа? Это всего лишь почта. Изволите прочесть?» Елизавета затравленно кивнула, не спуская взгляд с окна. «Она изволит. Вот только ноги трястись перестанут и в мозгах немного уляжется. Здесь действительно есть драконы, и они разносят почту».